Прикованность князей к Приднепровью помогала новгородцам. В Новгороде не было своего княжеского рода, как в других областях. В течение XI и XII веков князья постепенно уступали свои права новгородцам. Вступая на княжество, они стали давать Новгороду договорные грамоты, в которых определялись их права. Эти права были очень ограничены. Так, князь не мог начинать войны без согласия Новгорода. Должен был посылать тиунами на волости новгородцев, а не своих дружинников. Не выдавать без посадника грамот, не судить холопов без участия в суде их господ, не собирать для себя дани в коренных новгородских владениях, пользоваться только княжьими селами, не приобретать для себя и для своих мужей земель в новгородских пределах, охотиться только в Руси и на 60 верст вокруг Новгорода, варить мед и ловить рыбу только в Ладоге, не затворять немецкого двора, вести торговлю с Заморьем только через новгородских купцов и так далее. Всякая попытка князя перешагнуть эти границы вызывала отпор Новгорода. Поэтому князья, за редкими исключениями, не усиживались подолгу в Новгороде. В Южной Руси княжеская власть и земский строй существовали одновременно и разъединенно, и так и не слились, не образовали единства. В Северо-Восточной Руси княжеская власть поборола земский строй и подчинила его себе. В Новгороде же, обратно Суздалю, земский строй усилился за счет княжеской власти. Эта самостоятельность Новгорода наложила на него свой особый отпечаток, сказалась во всем складе новгородской жизни. Возвышение Суздаля столкнуло его с Новгородом. В Северной Руси оказалось два средоточия. Крепкий своей княжеской властью Суздаль и богатый, свободолюбивый Новгород. В облике Суздаля и Новгорода глубокая разница. Суздаль – мужик, залишанин, крепкий своей связью с землей, медленным, но верным ростом из болот. В Новгороде есть крепость горожанина, торговца, упрямого и свободолюбивого. Новгород стал на пути Суздаля. Началась постоянная борьба суздальских князей с Новгородом. Эта борьба не похожа на южные усобицы. Это была борьба двух воль, двух упрямых стремлений. Такова была историческая обстановка на Руси к началу XIII века, времени рождения святого Александра Невского. На юге – разрушающийся Киев, на севере – Суздаль и Новгород. Святой Александр связан с Суздалем и с Новгородом. Поэтому его образ в детских и юношеских годах встает на фоне двух исторических картин – сермяжного, строгого, размеренного Суздаля и буйного, пестрого Новгорода. И уже только в зрелых годах мы видим святого Александра в ханской ставке в глубинах Азии на перепутье русской истории, когда ему пришлось княжить в совсем новых, небывалых условиях и искать новых, неизведанных прежде путей. Глава первая. Святой Александр Невский родился 30 мая 1219 года в уделе своего отца Переяславле-Залесском. Над впадением Трубежа в глубокое и волнистое Клещино озеро Переяславль белел со своим каменным собором Спаса Преображения, постройкою Юрия Долгорукова. Четырехугольным с тяжелой угловою на тонком барабане, с высокими узкими окнами, массивным и тяжелым, но в котором уже сквозит будущая стройность суздальских храмов. Город окружали земляные валы и деревянные стены детинца. За стенами взгляд захватывал светлый круг озера, кайму поимных лугов и леса и перелески, наступавшие на низменные болотистые берега. У города на холме стоял Никитский монастырь. За 3/4 века до рождения святого Александра Невского переяславский купец Никита, стяжавший себе неправедное богатство, раскаялся в сотворенных неправдах и обидах, оставил дом и имущество и ушел в этот монастырь спасаться на столпе. Там он прославился под именем Никиты Столпника.